Динозавр Амра. Все динозавры, как динозавры, зубастые громадины. Когда идут, за версту земля трясется. Амросий был совершенно другим. Он был существом маленьким, симпатичным и добрым. Но самое удивительное в Амросии то, что в нем была еще какая-то невидимая часть, в которой, по рассказам Амры, так динозаврика иногда называли друзья, жила часть его сердца. Амра сам не знал, как выглядит эта невидимая часть, как цветок, или как облако пылинок, или как прозрачный камешек, потому что она была невидима для него тоже. Но он чувствовал это невидимое «я» иногда сильнее, чем царапину в лапе. Амросий мог находиться у ручья, играть с сияющими на солнце капельками, есть ягоды с нависших над водой веток, а его невидимая часть сердца в тот же самый момент могла находиться очень далеко, за горами, за океаном, в той стране, где он родился. И там невидимо бродить по знакомым с детства тропам. О, как бы Амра хотел, чтобы его видимые и невидимые части всегда были вместе. Потому что, когда невидимая часть уходила слишком далеко, то внутри Амросия что-то болело. А кому это будет нравиться? Каждый хочет жить без боли. Почему ты не живешь в Амронии, если часть твоего сердца постоянно там? Спросил однажды Амру его друг Тилька. Или слетал бы туда в гости, ведь у тебя есть собственные крылышки. В ответ Амрик грустно вздохнул. Тилька, это моя самая большая мечта. Но в Амронию сейчас трудно попасть, ее захватили жуки-бодуны. И все, кто не жук, им враг. Наверное, я мог бы притвориться жутким жуком, ведь я невелик ростом. Наверное, я мог бы бодаться, как они, и злиться, как они, на всех добряков. Тогда бы остался жить в Амросии. Но моя невидимая часть сердца с этим не согласна. Она хоть и невидима, но самая главная часть меня, самая важная. «Слушай, Амра», — вдруг сообразил Тилька, «наверное, это и есть душа. Ну ты, динозавр, даешь! С виду маленький и с невидимой большой душой». Тилька немного помолчал, а потом добавил: «Хотя почему невидимой? Всем вокруг, и мне тоже, очень даже заметно, что ты добрый душевный динозавр».